и дошли и переоделись. Думаем, что дальше делать. У меня неожиданно образовалось свободное время, да и у ребят на сегодня планов нет. И я предлагаю, а поехали на Разина, там вроде уже идет подготовка к маевке, побродим, посмотрим. Поехали, отвечает Вилли за всех, и я прыгаю на мотоцикл, а четверка остальных загружается в машину к Вилли. Ну да, ему-то уже можно водить, возраст позволяет, и он недавно прикупил старенькую шестерку. И погнали. До Разина долетели быстро, а там уже народ гуляет, молодежь. Ну и мы пошли прогуляться, предварительно припарковав машину и мою Honda. Идем, гуляем, и девчонки, реально красивые девчонки с тайками бродят по парку. Колоритно в целом. Красивое место, свежий воздух, прелестные девчонки и совершенно невероятное внутреннее состояние. Тут Влад Лемиш спрашивает у меня: «Дан, а что у тебя с Олей?» Юлька говорит: «Она совсем смурная последнее время ходит». «Да непонятно как-то, Влад. Она не пойми к кому и непонятно почему меня приревновала и разругались. Я то не терплю никакого контроля. Да и она изначально была в курсе моих, довольно своеобразных взглядов, на мужскую верность и принимала главное их. А тут, говорю я и добавляю, и что самое обидное, как говорил товарищ Саков, только вошел, ничего не сделал, обидно, слушай». И замолчали. Потом я все-таки добавляю: «Ладно, разберемся, разрулиться как-нибудь». И мы идем дальше по тропкам и аллеям, среди деревьев и зелени. Хорошо. И я вижу ее. Королева, красотка, просто сногсшибательно. Нет, мимо такой я не пройду, и пусть меня Оля потом хоть прибьет. Делаю стойку и говорю ребятам: «Ребята, я сваливаю, у меня дела появились. Дальше без меня». Они непонимающе смотрят на меня, потом видят, куда устремлен мой взгляд, и усмехаются, качая головами, то ли в знак согласия, то ли осуждения. А мне все равно, это моя жизнь, и только я в ней хозяин. И иду по направлению к замеченной мной прелестнице. Подхожу и думаю, а как познакомиться и завести разговор? А она не одна, в компании трех девчонок. И: «Девушки, а вы не боитесь одни ходить?» Задаю я самый тупой вопрос, который только можно вообразить, ну если учитывать особенности отношения к девушкам в нашем городе. И именно главная прелестница в этой маленькой компании отвечает мне: «А чего бояться? Нас же четверо». «Как чего? Вот появится прекрасный принц на белом коне, похитит, запрет в башне и не выпустит, пока не родите ему наследника». А девчонки не особо смущены и смеются, а потом все та же прелестница заявляет: «Где же его взять, то принца, тем более прекрасного?» «Как где?» Отвечаю я и добавляю: «Так вот он, перед вами. Правда, конь у меня железный и башня всего из трех комнат, но тоже ничего». Девчонки смеются, и главное, по поводу наследника и башни, тем более трехкомнатной, возражения и возмущений нет и в помине. «Нормально, думаю я, надо ковать железо, пока горячо, и представляюсь. Я Дан, а вас как зовут? Только не надо говорить, что о вас». И смеюсь, а они вслед за мной. Потом самая красивая, ну та, что привлекла мое внимание, отвечает: «Я Лена, а это Таня Ира. Приятно, очень приятно», говорю я и продолжаю: «Предлагаю продолжить наше знакомство в более комфортной обстановке». С этими словами я оглядываюсь и вижу неподалеку кафе мороженое и сразу же предлагаю: «А пойдемте посидим, мороженого поедим с шампанским». И снова смеюсь. Лена присоединяется к моему веселью, а потом отвечает: «А пойдем, да девчонки». Те согласно кивают головой, и мы идем в кафе, сидим, отдыхаем, болтаем. Хорошо, едим шарики мороженое в знаменитых креманках. Очень хорошо, и чувствую, с каждой минутой она мне нравится все больше, и главное, не Оля, не Маша меньше нравится не начинают. Такой вот я демон и в прямом, и в переносном смысле. Потом спохватываюсь и спрашиваю: «Вот я тормоз, девчонки, шампанское будете?» Согласно кивают головой, и я заказываю бутылочку. Наливаю девчонкам, а себе лимонаду. Удивлены и спрашивают: «А ты что, шампанского не пьешь?» «Мне нельзя, даже дважды», смеюсь я в ответ. «А почему нельзя и почему дважды?» Не теряется Лена, а она не только самая красивая, но еще и самая бойкая. «Ну, во-первых, на мотоцикле, а во-вторых, тренер запрещает», отвечаю я. «А ты спортсмен?» Удивляется Лена. «Да», отвечаю я, «футболист, в нефтянике играю». И тут до нее доходит: «Ну да, по телевизору-то меня многие видели, но чтобы поверить в то, что почти знаменитость сидит напротив тебя, это трудно, признаю». «Так ты, Дан Латин, который 2 мяча англичанам забил», — говорит Лена удивленно. «Да, говорю я, именно так, и через несколько дней иду на следующий матч». Тренер звонил, слезно просит, почти умоляет приехать, а то говорит: «Румынам без тебя уже проиграли», — отвечаю я с улыбкой. И все опять смеются, и чувствую, что ей реально комфортно со мной, и мне тоже, с ней. Девчонки, похоже, чувствуют эманации и спешно сваливаются словами извинений про срочно появившиеся дела, и мы остаемся наедине. «Прогуляемся», — предлагаю я. «Давай», — соглашается она. И мы идем, разговариваем и чувствую, нам хорошо, обоим, просто от общения друг с другом. И тут она говорит: «А покажешь мне своего зверя, и вообще я хочу покататься». И, похоже, не поняла, как сказанное ей можно интерпретировать, но я не подаю вида и только согласно киваю. И идем к стоянке, где она при виде моего монстра мгновенно немеет. Потом приходит в себя и спрашивает: «Это что, мой зверь, Хонда?» Отвечаю я: «Залезай, прокачу», говорю я, а она садится на заднее сиденье, и мы помчались. Ветер свистит в ушах, мотор рокочет, музыка ревет, и сзади ко мне прижимается прелестная и уже желанная девчонка. Мчимся и понимаю, что хочется большего, пусть не всего и не сразу, но, похоже, это та самая третья, и я заруливаю в ближайший парк и останавливаюсь. А она и не возмущается, похоже, и сама на взводе. Я останавливаюсь, слезаю с мотоцикла и снимаю ее, и она так доверчиво замирает у меня в объятиях, что я понимаю: «Да, это она», и тянусь к ее губам, отвечает, и поцелуй вырывает нас из этой реальности на бесконечно долгие и чудовищно короткие мгновения. Потом отрываюсь от ее сладких губ и говорю: «Лена, похоже, я влюбился», и слышу в ответ: «Похоже, я тоже, только я должен сразу предупредить, чтобы не было обид и недопониманий. У меня есть девушка, и я с ней не хочу расставаться». И думаю: «Ну вот и все». Но вместо этого слышу: «Я понимаю и догадываюсь. Ты слишком выдающийся из общей массы, чтобы быть одному. Ничего, я привыкну. Только не торопи меня, ладно?» «Конечно, Леночка», отвечаю я, и мы снова целуемся. И время замирает, но потом она отстраняется и говорит: «Мне пора, отвезешь?» «Конечно», говорю я, а потом, спустя мгновение, добавляю: «Телефончик Даши, когда мы сможем еще встретиться?» Она задумывается, потом диктует мне свой номер, который я тут же записываю, и произносит: «Я пока не знаю, давай послезавтра созвонимся и поговорим. Я пока подумаю, мне надо привыкнуть и к тому, что у меня есть парень, и к наличию соперницы». «Хорошо, конечно, созвонимся послезавтра», отвечаю я и добавляю: «Только не надо относиться к Оле, так ее зовут, как к сопернице. Вы не соперницы в любом случае, я бы вообще хотел, чтобы вы стали хорошими подругами. Она хорошая и ты хорошая. Хорошие люди должны дружить между собой и со мной». Она молчит и только согласно кивает головой, а я тем временем разглядываю ее, пытаясь понять, что же меня так в ней привлекло. Красивая шатенка среднего роста, стройная, беленькая, точеная фигура, как говорят все при ней, и никаких излишеств. И при этом голубые глаза и волна волос, падающих на плечи. Ничего на самом деле такого, но образ бьет просто в сердце. И как всегда на меня находит. Я вспоминаю одно из своих стихотворений из того мира и читаю: «И утро пасмурно в окне, бежит народ до остановок, и дождь везде, везде, везде. Зараза льет и льет, и льет, и оттого хмельная муть ложится на душу стеною, и не понять тут вовсе суть, простую истину такую, что жизнь хорошая, то в общем, когда не бьет по голове, и понимаешь, повезет то всем, и даже вот тебе, однажды, ну когда-нибудь, ты скажешь: я же говорил, ну то, ну самое, про суть, которая с последних сил, тогда поймешь, ну вот оно, мгновение пришло, держи его, пока что не ушло, и вцепишься, со всех ты сил, в любовь и счастье, красоту, внезапно станешь мил, да просто так, за простоту, и не отпустишь, не уйдешь, ты больше никогда, и не погубит никакая ложь, того, что навсегда, и так живем, мы день за днем, и ждем, во всем, дождемся ли, наверное, да, ведь жизнь большая то игра, в которой много значит да, ну и победа иногда». Примечание автора. Очередное стихотворение, отданное Дану, подходит к моменту, потому и счел возможным и нужным вставить его в текст, и говорю ей: «Лена, наша встреча – это судьба, и об этом в стихотворении говорится. Надо ценить подарки судьбы, они не так часто бывают». Она согласно кивает, а потом переспрашивает: «Это ты написал, а для кого?» «Да, это мое, Написал довольно давно, как чувствовал для кого, видимо для тебя, но заранее. Она снова задумывается, потом что-то решает для себя и говорит: «Да, ты прав, это судьба, я привыкну и я тебя не отпущу». И снова целует, уже сама. И вновь мы выпадаем из этого времени. Но пора. И прыгаем на мотоцикл, по газам и полетели. Довожу ее до дома и высаживаю под внимательные взгляды окрестных прохожих. Мотоцикл мой приметный и явно есть кто-то, кто узнал. Разговоры будут, ну и ладно. Целую ее на прощание, она уходит домой и я тоже мчусь домой. Домчался, мотоцикл на стоянку, сам домой и только перешагиваю порог, как сердце взрывает трель телефона. Бросаюсь к нему, поднимаю трубку и слышу родной голос. «Оля, да, любимая», отвечаю я, и голос в трубке явно теплеет. «Даня, любимый, прости меня, я была не права. Даже если у тебя кто-то есть еще, или появится, это не важно. Есть только ты и я, и только это важно», торопливо и сбивчиво говорит она, как будто боится опоздать. «Ты права, любимая, есть только ты и я, остальное не важно. Я люблю тебя», говорю я в ответ. «Я тоже тебя люблю», отвечает Оля. «Когда увидимся?» коротко спрашиваю я. «Давай завтра», говорит она. «Хорошо», отвечаю я и добавляю, «я зайду часиков в 12 за тобой». «Хорошо, хорошо», отвечает она и добавляет, «я буду ждать, я буду, и я тебя целую», говорю я и слышу в ответ, «я буду ждать и я тоже тебя целую, Даня», и отбойные гудки в трубке. Мне кажется, сложный период закончился. Глава 28. Второй матч за сборную и второй шаг на пути в Мексику, и романтик. 6:05:86. Утро, проснулся, привел себя в порядок и на пробежку. Режим есть режим. И как всегда мысли и анализ, а еще и воспоминания. И все это под аккомпанемент стука кроссовок о гравийные дорожки базы и вечное диско, звучащие в наушниках. Да, вот и снова в сборной, завтра матч с финнами. Ключевая игра, между прочим. Предыдущий матч румынам умудрились проиграть 1-2 и надеюсь Лобановский наконец понял, что старая схема, по которой вновь пытались сыграть, уже мало актуально. Ну не подходит сейчас 4-4-2 для современных условий. Один центральный полузащитник не справляется ни с организацией игры, ни с обороной. А убрать из состава Заварова, тоже не вариант. Самый креативный игрок команды, как ни крути. Надо пересматривать модель игры и усиливать центр поля. К тому же с форвардами все равно некоторый напряг в команде. Протасов еще не восстановился до конца. Родионов в полной мере не тянет. Блохин уже не в той форме. А Дмитриев травмирован. Фактически сейчас всего один форвард и есть отвечающий в полной мере требованиям сборной Биланов. Ну не считая меня, конечно. И получается, что совершенно естественно схема для основы с одним выдвинутым форвардом, одним оттянутым и парой центральных полузащитников, организующих всю игру. Тут есть варианты. Яковенко, Олейников, Михайличенко, да и Литовченко может сыграть на этой позиции. Основной опорник, конечно, Яковенко. Чудо-игрок на самом деле, умный, одинаково хорош в обороне и атаке. Ну и ему в помощь Олейников, ориентированный больше на оборону, хотя и в атаке силен, или Михайличенко, набирающий форму и великолепный организатор игры, или Литовченко с его ударами и передачами. Есть из чего выбрать. Надеюсь, Лобановский правильно сориентируется. И бегу, а мысли не отпускают, и теперь перекинулись больше на воспоминания и предвкушение. Да, классная маевка вышла. Три веселых дня перед отъездом в сборную. Сперва встреча с Леной. Пообщались, покатались. Хорошая девчонка и вкусная. Нацеловался прям в волю, пока только это. Ну да я и не тороплюсь, всему свое время, все-таки не на третий день знакомства тащить в постель. Можно недельку и подождать. Хотя с Машкой прямо в первый день все и получилось, но то дело другое. То не разврат, то горение душ. И по-другому не получалось. А Лена, она другая и тоже хорошая. Красивая, а фигурка, закачаешься, и на ощупь очень даже приятно, и ей уверен тоже, просто попросила подождать и не спешить, а что зверь, конечно, подожду, в пределах разумного, ну не верю я в платонические отношения, да в чистую возвышенную любовь выдумки все это, мне так кажется, так вот мы и 2 мая с Леной, и прогуляли, но хорошо было, душевно и чувствую, что свое. Кстати, надо на новых амазонок с ней сходить. У меня пока примета образовалась, со сбываемостью в 100%. Если я с девчонкой иду в кино на новых амазонок, то дело оканчивается понятно чем. Более того, мы оттуда сбегаем на страшной скорости и понятно куда. и понятно зачем. Такое нетерпение души тел образовывается на этом фильме, что «Мама, не горюй». Два раза ходил на этот фильм, с Олей и Машей, и результат в обоих случаях один и тот же, и причем понравившийся не только мне. Так что обязательно схожу, вот приеду из Москвы и поведу Лену в кино. Но, что интересно, с Олей тоже помирился, недоразумения все сгладились, и она даже довольно спокойно восприняла появление у меня новой симпатии. Мне кажется, она поняла, что это никак не скажется на моем отношении к ней и на наших встречах. А если она ничего не теряет, то чего зря нервы мотать. Правильное решение. Потому и удалось с ней довольно легко договориться о чередовании свиданий, все равно мы далеко не каждый день видались. Может, потому и не надоели пока друг другу. И, так что, 1 мая я был с Олей, а 2 с Леной. И обе, друг о друге знают. Лена тоже спокойно восприняла наличие еще одной моей подруги. Надеюсь их все-таки познакомить позже и даже подружить. Просто подружить, наверное. А 1 с Олей то зажгли, ох, зажгли. Сперва на Маевке гуляли, на Разина. А там классно, народ, парк, весело. Шашлыки опять же, наелись и нацеловались. А потом стало не невмоготу сдерживаться, как там говорят, поцелую все жарче, руки все наглее, а тела все желаннее. И рванули ко мне. Вот там и оторвались по полной, за всю ту неделю недомолвок. Ну да, наверное, за неделю и получилось. Но хорошо было, все-таки она такая сладка, хороша, родная и любимая. Вот в этом сомнений вообще нет. Так что все хорошо. И с этими мыслями забегаю в корпуса базы в Новогорске. Теперь привести себя в порядок и на завтрак. Потом небольшая тренировка, обед и несколько свободных часов, в которые надо отдохнуть. Нагрузки все-таки не маленькие, а завтра ответственный матч. А вот насчет 8 мая мысли есть, и мысли очень интересные. Умудрился даже квартиру организовать, спасибо спонсорам, понимающие люди однако. Подогнали ключи от свободной квартиры у метро Первомайская. А что, удобно, всего-то 15-20 минут на метро по прямой от Арбатской. И вообще все складывается классно. Нам дали полдня отдыха, и мы улетаем только 8 мая вечерним рейсом из Домодедово. Вылет в 18:00, значит в 16:00 надо быть в аэропорту. От Первомайской до Домодедово 1,5 часа ехать, значит надо выезжать в 14:30. Времени почти море. И план таков: с утра часиков в 8 стартую с вещами из Новогорска на Первомайскую. В 9:00 я там. В 10:00 мы встречаемся с Машей, которая сейчас в Москве, в гостях у родственников, на Арбате. Часик, полтора погуляем и рванем на Первомайскую. К 12 мы уже на Первомайской, и у нас будет пара, тройка часов, которые только наши. В наших условиях это просто роскошество. Так что на 8 мая планы у меня грандиозные. Стою около поля, сейчас у нас начнется вечерняя двухсторонняя тренировка. Последняя проверка перед матчем с финнами. И вновь мысли. Лобановский все же решил опробовать новую игровую схему и для начала решил ее обкатать в двухстороннем однотаймовом матче между условной основой и дублем сборной. Основа разворачивает модель 4-5-1, дубль сперва будет играть по схеме 4-4-2, имитируя модель финнов, а потом, после выхода меня и Протасова вместо Блохина и Родионова, перейдет тоже на схему 4-5-1. Насколько я понимаю, Метр решил посмотреть, как будет противодействовать новая игровая схема старой и самой себе. Умно. Основа играет в следующем составе. Досаев в воротах, на флангах защиты Бессонов и Демьяненко, в центре Чевадзе и Олег Кузнецов. Центр полузащиты составили Яковенко и вызванный в сборную Михайличенко, перед ними располагается Заваров. На флангах полузащиты Рация и Еремчук, и вперед выдвинут Биланов. Ну а дубль составлен из Чанов в воротах, на смену Житков. На флангах защиты Морозов и Ларионов, в центре Панчик и Борис Кузнецов. Центр полузащиты представлен Олейниковым и Литовченко, на флангах Гоцманов и Добровольский, и два форварда Блохин и Родионов. В середине тайма вместо них выходит я и Протасов, и схема меняется на 4-5-1. Причем Протасов занимает позицию центр-форварда, а я оттянутого нападающего. В принципе, объяснимые маневры. Протасов и Блохин только после травм. Я играю, как правило, полтайма. Потому и нагрузки такие. И игра начинается. И почти сразу видно преимущество основы в центре поля. Постоянный розыгрыш лишнего и обострения. Олейников с Литовченко не справляются с тройкой основы ни в атаке, ни в обороне. И на 17-й минуте основа забивает. Заваров бросает мяч налево на Рца, Тот проходит и сбрасывает к линии штрафной под удар Михайличенко, и Олейников с Литовченко не успевают его накрыть. Удар низом и мяч влетает в сетку ворот. Основа повела 1-0, и почти сразу замены. Вместо Чанова выходит Житков, вместо Блохина и Родионова, я с Протасовым, и начинаем играть. Преимущество основы постепенно сходит на нет и на 83 минуте, я отдаю вперед Протасову, тот сбрасывает мяч под удар Литовченко и мощнейший удар последнего потрясает вороты основы. 1-1, и короткий матч заканчивается. Метр задумчив и немногословен, но думаю, он проверил все, что хотел, а мы идем отдыхать. Завтра матчи надо быть в форме. 7:05:86. Сижу на скамейке, составы уже на поле, через несколько минут начнется матч. Все ожидаемо. Лобановский выставил основу в полном составе и схему 4-5-1. С финнами согласованы 6 замен, и потому во втором тайме планируется сменить всю линию полузащиты и нападения, оставив игровую схему прежней. От замен отцепили Протасова, он еще не полностью восстановился от травмы, и Родионова. А вот последний не вписывается в новую игровую модель. Против нас финны разворачивают классическую 4-4-2, но команда у них откровенно не слишком сильная, а звезд и вовсе нет. И матч начинается, наши имеют заметное преимущество с первых минут матча, лучше комбинируют, и сразу же проявляется фактор лишнего игрока в середине поля. Финны вынуждены подстраиваться, и в итоге у них появляются дыры в обороне, куда раз разом врываются наши ребята. Биланов играет на грани офсайда и отодвигает центральных защитников ближе к их воротам. Заваров в то же время играет глубже и не дает закрыть образовавшуюся лакуну центральным хавом финнов. И вот, Рац слева освобождает зону для Демьяненко, и то в своем стиле врывается на угол штрафной и следует удар, мимо. Сразу же после этого Еремчук справа обыгрывается с Заваровым, и последний сбрасывает мяч под удар Яковенко, штанга. Но гол, похоже, назревает, и Михайличенко исполняет проникающую передачу в штрафную Рацу, вырвавшемуся на простор. Василий сходу простреливает, мяч приходит к Биланову, а то неожиданно откатывает мяч под удар ворвавшемуся Михайличенко. Удар и гол. Все классно получилось. Финны немного оживились, провели несколько атак, но безрезультатно. Особо активен у них Мика Липпанин, но и он не может ничего сделать. И перерыв. У нас замена, и теперь состав выглядит следующим образом: Чанов, Бессонов, Чевадзе, Олег Кузнецов, Демьяненко, Олейников, Литовченко, Михайличенко, Гоцманов, Добровольский, я, Блохин. И продолжаем играть, а финнов продолжаются проблемны. Раз за разом в центральную зону перед штрафной врываются наши и создают обострение. Вот Литовченко отдает мне, а я сходу и не глядя, отдаю мяч за спину. Его подхватывает Добровольский, приближается к линии штрафной и удар, вратарь переводит мяч на угловой. К мячу бежит Литовченко, потом резко передумывает и отдает мяч Добровольскому. Тот подает точно на ближний угол вратарской, а туда уже набегаю я. Разбег, прыжок, вылетаю над всеми, встречаюсь с мячом в верхней точке и как кувалдой вколачиваю мяч головой в дальний угол. Гол. Красиво получилось, и счет 2-0. И я тут же подрываюсь и бегу к трибунам Лужников. Добежал, встал, и руки вскидываются вверх. V2. И трибуны ревут. Люди встают и тоже в ответ показывают V. Да, команда и народ становятся едины. И это производит впечатление. Тут уже нельзя не выиграть. И мы продолжаем играть, с меньшей интенсивностью, но моменты появляются регулярно. По воротам бьют Блохин, Литовченко, Добровольский, Кузнецов. Но мяч пока не идет в ворота. И вот, я вновь получаю мяч в центре, на этот раз от Олейникова, резко смещаюсь в центр и по широкой дуге ухожу от соперника, он просто не успевает. Подлетаю к линии штрафной и бью между вылетающими на меня защитниками финнов. И не везет, левая штанга отражает удар, и матч заканчивается. Мы всей командой бежим к трибунам, и вновь стоим обнявшись, и показывая «В», трибуны неистовствуют, а мы бежим в раздевалке. Все сыграли и победили. И я снова забил, это радует. А еще больше обрадует завтра Маша. Ну, я на это надеюсь и в это верю. И вот уже утро следующего дня. Стою на Арбате, жду Машу. Скоро должна подойти, мы вчера созванивались и договорились. А пока стою и смотрю по сторонам. А народ гуляет, народу много и все красивые, особенно девчонки. Ну да, май месяц, расцвет. И вот появляется и Маша. Всполох рыжих волос мелькнул у выхода из метро, и вот она уже рядом. Делаю пару шагов навстречу и говорю: «Привет, Машка». «Привет, Даня», отвечает она, и я обнимаю ее. целую и понимаю, как где я соскучился. Ну а судя по той страсти, с которой она отвечает на поцелуи, Маша соскучилась не меньше. Так и стоим у метро, обнявшись и не желая разлепляться. Но потом все-таки идем на Арбат. А там, как всегда, колоритно, рисуют портреты, поют, танцуют, читают стихи. Хорошо здесь, уютно. И тут на меня находит, я говорю Маше, постой немного, подожди. И иду к чтецам, те как раз делают перерыв, я быстро договариваюсь и возвращаюсь. И стихи льются, стихи, застывшие на бумаге эмоции, и больше они никуда не уйдут. Лежат они тут в идеальной пропорции, чего-то ведь ждут, наверное, того, чтобы их прочитали. Да громко и вслух, убивая всю тишь, и вот они зазвучали. Ты слышишь? Не слышишь, похоже. Шум города застил, слова растерялись, но все же, одинокий мотив тут пробил. Пробил тишину и рокот моторов. Явление странное, мелодия эта. А сколько тут было тех споров. Зачем вот все это? Стихи и на музыку, будет красиво. Когда и про жизнь, то будет совсем. Когда про любовь, как это мило. Найдется и то, что нравится всем. Стихи в одиночку, слабые и унылые. А с музыкой вместе. Они на коне, ревут стадионы, снимают картины. Стихи тут везде, да везде, да везде. Эмоции прыгнули тут из бумаги, и в души, в сердца и в разум людей. И музыка вскрыла все тайные дали, и чувства такие, ты лишь не разлей. И время идет, и годы минуют, и люди живут, надеются, верят, и любят, конечно, и чувства цветут. И, к счастью, летят, да летят, все летят. Стихи то довольны и музыка тоже. Они помогли и можно уснуть. И вновь улеглись, они и осторожно, застыли в бумаге немножечко тут. Примечание автора. Очередное стихотворение, отданное Дану. Показалось, что они должны быть тут. Маша снова застывает и плывет в чувствах, что сейчас на нее льются вместе со стихами. Ведь совсем недаром говорят, что стихи – это ожившие на бумаге эмоции и чувства. Потом отмирает и практически прыгает мне на шею. Москва застывает в недоумении, а я обнимаю свою рыжую любимую. И вновь целую, и теперь уже оба поплыли, куда-то туда, в неведомую и столь желанную страну счастья. Но тут я краем глаза замечаю художника и предлагаю. Маша, давай тебя нарисуем. Она ожидаемо быстро соглашается. Да, конечно, Даня. И мы рисуем ее у первого попавшегося художника. Затем забираем портрет и идем по Арбату. Гуляем, хорошо, и уже в воздухе отчетливо слышится месяц май. Время любви, надежды их свершения. Наверное, лучшее время в году. Но этого времени, как всегда, мало, чудовищно мало. И все-таки, сколько бы его ни было, оно все наше, без остатка. И я говорю, обнимая свою рыжую девчонку. Машка, любимая, я соскучился. Поехали ко мне. Она удивленно смотрит на меня и переспрашивает. Куда? В Баку? Я смеюсь и отвечаю. Можно и в Баку, но есть место и ближе. На Первомайской знакомые отдали ключи от квартиры. Поехали, я правда соскучился, любимая. Она, не задумываясь, соглашается. Я тоже соскучилась. Поехали, любимый. И мы мчимся к метро, еще полчаса и мы на месте. Заходим в старенькую пятиэтажку, второй этаж, налево и уже знакомая дверь. И прямо за порогом мы почти теряем разум от нахлынувшей страсти. И поцелуи, одежда кажется сама слетает с разгоряченных тел и приземляется в самых неожиданных местах. И вот я уже подхватываю свою прекрасную и уже совершенно обнаженную любимую, и несу в спальню. На мне одежды никак не больше и начинается финальный акт великого спектакля по имени «Любовь». И я обнял тебя за плечи. К себе прижал я крепко нежно. Напрасны тут любые речи. Когда прикосновение важно, ты подалась ко мне навстречу. Доверчиво и так ранимо, что испугался, что разрушу. Всю эту нежность непростимо. Уткнулась головой в плечо. Дыхание шею обожгло. И стало вдруг так горячо. Да, нестерпимо просто. Ты тут ресницы подняла. Улыбка губы прираскрыла. И взглядом ты меня нашла. А там читалось «да». И тут в безумии утонули. Лавина чувств накрыла нас. Пожар любви мы с радостью раздули. Все было будто в первый раз. Тяжелый воздух будто обволок. И хриплый голос душу вынет. Горит все сладостен пролог. Прелюдия пробьет на вылет, а основное действо нас сожжет, затопит океаном страсти. Глаза же просит тут еще, льет как из ведра, то сладкое ненастье. Тела горят и запахи повисли, что возбуждают чище афродизиаков, и отступают даже мысли. И нету больше тут оков, и все теперь, и до конца, ничто не остановит нас. Все тут от первого лица, и все и только и про нас, а после нега и довольства. прикосновение холодит, а сколько в этом удовольствия, а как все это нас бодрит, и на губах улыбка до ушей, и в сердце счастье поселилось, и нас уже и не разлей, и все на двое разделилось, и вся родная, вся своя, лежит тут рядом, не краснеет, лишь руку протяни, а вот она, лежит, от счастья млеет, и та картина так легла на сердце, что прописалась там навечно, судьбою видно суждены мне близнецы, бороться с этим видно тщетно. Примечание автора, дописывалось прямо сейчас, утром и совершенно неожиданно в памяти всплыло стихотворение из цикла «Рыжий огонек», и пришло решение вставить фрагмент его вместо любовной сцены, очень уж подошло, и еще совсем неожиданно, героиня стихотворения в реальной истории, близнецы по знаку зодиака, в стихотворении есть упоминание об этом, и я прямо сейчас узнал, что прототип Маши в реале тоже близнецы по знаку зодиака, случайность, знак судьбы, не знаю, ну пусть останется так, и мы лежим, довольные и счастливые, первозданные, как сама природа, но пора, пора, мгновения счастья так мимолетны, и я говорю, Машка, любимая, мне пора, самолет, она немного расстроена, но понимающе кивает головой и отвечает, конечно, Даня, любимый, когда мы встретимся снова, я буду в Москве в конце мая, надеюсь, перед отъездом в Мексику, думаю, сможем встретиться, отвечаю я буду ждать, говорит Маша, я тоже буду ждать нашей новой встречи, отвечаю я, целую ее и добавляю, и она будет, поверь, я верю, произносит она и мы снова целуемся, и обнимаемся, но пора, пора и мы одеваемся и на выход, в темпе вальса, внизу уже ждет такси, прыгаем в него и помчались, еще полчаса счастья быть вместе, это так важно на самом деле. По пути завожу Маша на юг, целую на прощание и в Домодедово, домой. Но мы увидимся, обязательно увидимся и скоро. Глава 29. Май. Время любви и футбола. Школа. Последний на сегодня урок и уже заканчивается. Сижу рядом с Оленькой. И мысли. А она чего-то опять дуется. Из-за Ленки что ли? Вроде все выяснили. Обид не было. Да и вообще ничего пока не было там. И чего дуться. Как-то затянулся период раздумий. Скоро уже уеду, а тут и Олька чего-то нервничает. Вот дождутся, уведет меня какая-нибудь горячая мексиканка, Дженнифер Лопес, например. А что, ей сейчас всего-то, или уже, но однозначно около 17. Ох, дождутся они, дождутся. Правда, она не мексиканка, конечно, и как-то трудно представить обстоятельства, при которых она окажется в Мексике. А то весело было бы. Выхожу я такой на завтрак и гляжу, а за столиком сидят Дженнифер Лопес и Кристина Агилера. А напротив Шакира собственной персоной. Не, перебор, Кристине то всего 6 лет кажется еще, а Шакира вообще в люльке еще, или вообще не родилась. Ну, блин, мысли лезут в голову, да под конец учебного дня. А то как представлю, такая красивая Дженнифер, везет в коляске Шакиру, а рядом с ней за ручку держится и идет Кристина. И они такие хором, даже Шакира из коляски. Ну ты че, жениться будешь, ну... Меня аж в дрожь бросило от этой картины, и снова мысли, не, они девчонки конечно классные, потом будут, и потом может и будет, но жениться, не на них точно, у меня свои есть, целых 3, Оля, Маша, Лена, сокращенно ОМЛ, и это все мое, и кладу руку на прелестную коленку соседки, начинаю поглаживать, забираясь все выше и выше, она сперва не обращает внимания, потом начинает ерзать и в конце концов шипит, Даня, ты чего? Неудобно, не отвлекай, я занят важным делом, отвечаю я, продолжая поглаживать прелестную ножку. Как таким делом, возмущается, все тем же шепотом, Оля, как каким, притворно негодую я, но тихо и добавляю, ты не в курсе, я еду в Мексику, там знаешь какие горячие мексиканки, ну вот мне и дали персональное задание развить в себе максимальную степень устойчивости к чарам горячих мексиканок, а то, разведка донесла, что у них разработаны все объемлющие планы по выведению наших игроков из игрового тонуса в прямо противоположный. И главное, такие объемные методы воздействия подготовлены, что прям страшно становится. Можно не выжить после такого воздействия. Вот я и тренируюсь, и знаешь, помогает. Вот глажу твою ножку и думаю о фигуристых мексиканках, а хочу тебя. Причем с каждой минутой сильней. Работает метода. Надо будет остальным ребятам посоветовать и тренерам тоже, и массажистам, и начальнику команды, и делегатам, ну которые из спецов, хотя нет, им не надо, они и так, кого хочешь и когда захочешь. Оля зависла и не знает, что ответить на этот мой спич, но уже не злится, что характерно. Похоже, выбирает между притворно отругать или непритворно заржать. Но я ей этого выбора не даю и шепчу. Шучу я, мелкая, шучу. Куда я от тебя, и никто мне, кроме моих девчонок, не нужен. И вообще, я правда люблю тебя и очень соскучился. Она прямо на глазах оттаивает и отвечает вновь шепотом. Я тебя тоже люблю. Просто иногда находит боязнь потерять. Я тоже соскучилась. Пошли ко мне, мне вечером уезжать на матч, но пара часов у нас точно есть, говорю я, продолжая поглаживать коленку. Впрочем, на это Оля уже не обижается. Хорошо, коротко отвечает она, и мы ждем конца занятий. Зашли, закрыли дверь и встали на секунду, глядя друг другу в глаза. Какая же ты красивая у меня, говорю я Оле и обнимаю ее, прижимая к себе. Она смущается, прячет лицо на груди, потом поднимает глаза и тянется губами с поцелуем. И поцелуи, в которых тонешь и понемногу теряешь рассудок. Я подхватываю ее на руки и несу на кровать, а у нее на губах застыла улыбка, а в глазах поселилась мечтательность. И падаем вдвоем на кровать, целую ее все глубже и сильнее, а руки тем временем занялись привычным делом и довольно споро расстегивают рубашку, джинсы. Снимают с прекрасного тела моей любимой все ненужные сейчас и мешающие наслаждаться видами и ощущениями. Какие-то минуты и все, уже собственно ничего и не осталось, что можно было бы еще снять, и замираю, любуясь открывшейся картиной. А она, еще и позы принимает, ну очень соблазнительные. То так ляжет, то этак, то что-то видно, то что-то прикроет. Прелесть, какая прелесть. А если на ощупь, и провожу кончиками пальцев по прелестной коже, а в ответ откровенный стон и не менее откровенный взгляд из-под полуприкрытых ресниц. И этот взгляд вымывает остатки благоразумия, остается только страсть, которая и начинает править бал. А моя одежда тоже уже куда-то исчезла, но похоже, судя по томному смешку прелестной блондинки, лежащей передо мной, явно не без ее участия. Ну ничего, я отомщу и начинаю процесс смщения. Руки бредут и гладят, ощупывают и ласкают, а губы тянутся за ними. Соревнование, наверное, а она завелась, это чувствуется уже по всему, и по сбивчивому дыханию, и по подрагиванию век, и по улыбке, которая, кажется, сама наплывает на губы, и по многим другим признакам, которые зовут и как будто говорят, ну, а я понятливый, и без слов все понимаю, уже откровенно тяну ее к себе, и радостный всхлип раздается в последний момент, и быстрее, быстрее, быстрее дыхание, и кажется, не хватит воздуха, и берешь взаймы у губ любимой и тут же отдаешь с процентами, а возбуждение все нарастает, чтобы через несколько минут сорваться в те самые миры любви и неги, которые только для них, для тех, кто любит и любим, и сорвались, и застряли там на бесконечно короткие минуты, но приходится вернуться, и очнулись, она лежит у меня в объятиях обнаженная и прекрасная с какой-то непонятной улыбкой на губах, а я вспоминаю очередные стихи из того мира и читаю, а она уже не удивлена, привыкла и знает. Я такой, другим не бываю. Ты возникла в воде, как Венера. Волосами встряхнула слегка, и в душе моей оплавилась сера. Зазвенели набаты тогда. Ты прекрасна, как небесная фея, и как нимфа озер ты легка, и по коже бегут пламенея язычки золотого огня. Голос твой прозвучал колокольчиком, нежно-нежно лаская меня, и слегка прикоснулась ты пальчиком. До меня, до меня, до меня. Я потерян, пропал и разбит, все ушло, мыслей нет, и в душе лишь разлит тот бедовый проклятый свет. Примечание автора. Небольшое стихотворение когда-то не так давно было написано, как фантазия на тему любви в фэнтезийных мирах. Ну и мне, кажется, вполне пришлось к месту в данном эпизоде. Оля слушает, нежась в моих объятиях, как кошка, одно слово, только что не мурлыча, и потом лишь говорит: «Это тоже твое?» Я согласно киваю головой и слышу одно слово: «Красиво». И понимаю, как же много значит, когда тебя понимают и ценят, когда не стесняются сказать, что красиво, когда не воспринимают все это как что-то неважное, незначительное, пустое. Когда ты для близкого человека эталон, тогда и он для тебя становится кумиром. Вот так и никак иначе. И снова поцелуи, объятия и раз за разом, океаны наслаждения, поля страсти. Те самые, которые влюбленным стелил Владимир Семенович. И все-таки время проходит. В таких ситуациях его никогда не хватает, его всегда бесконечно мало. Но пора. А мы смотрим друг другу в глаза усталые, довольные, любящие и любимые. Это и есть счастье, другого не придумали. Остальное самообман. И собираемся. Хватаю давно подготовленную сумку и бежим на стоянку. Я в седло, Оля позади и помчались. 10 минут и мы около ее дома, уже вечереет, и можно еще немного, но всласть нацеловаться, что мы и делаем. Потом я провожаю ее до дома и мчусь на базу. Вечером у меня поезд в Тбилиси, потом автобусом до Кутаиси и там в воскресенье матч. Дорога в этот раз нелегкая, но денек прийти в себя и отдохнуть будет. Не один, конечно, иду, с командой, у них вообще весело. 14 мая играли с Шахтером в Донецке, выиграли 3-1, ночной перелет до Баку, день отдохнуть и уже поздним вечером 16 мая выезжаем до Тбилиси. А 18 мая матч с Торпедо Кутаиси, в Кутаиси естественно. Такой график, такова жизнь футболиста. И вот уже поезд, 10 вечера и мы стоим у поезда на Тбилиси, ждем посадку. Веселая такая компания, полтора десятка человек основы, столько же дубли тренера, массажисты, работники. Итого человек 40 наберется. Как раз купейный вагон, но народу на самом деле больше, еще и провожающие. Так что под всю сотню будет, если всех посчитать. Ажиотаж у нашего вагона. И тут неожиданность, меня провожать пришла Лена, не одна с подружками. Неожиданно, но приятно. Подружки тут же начали строить глазки нашему дублю, ну понятно, что не основе, хотя кто его знает, в основе у нас то тоже ого-го какие ребята. А мы с Леной отошли в сторонку, болтаем, потихоньку обнимаемся. Потом я взял и поцеловал, ответила, хоть и стесняется при таком скоплении народа, правда народ культурный, старательно смотрит в сторону, но все равно, а вкусное, с ума сойти. 3 девчонки у меня, все хорошие, все любимые, вес разные и все вкусные. Правда ее я до конца еще не распробовал, не успел, но думаю это ненадолго. И она это берет и подтверждает, шепча мне на ухо между поцелуями. Даня, ты ведь скоро уезжаешь надолго? Да, Леночка. В конце мая, надеюсь, что на месяц, отвечаю посмеиваясь я. А почему надеюсь, разве не соскучишься еще? Смеется в ответ она. Соскучусь, конечно, но я твердо настроен играть до конца и выиграть все. Потому и верю, что на месяц, отвечаю я все с тем же смехом. Понятно, а сейчас когда приедешь? Продолжает расспросы она. Матч в воскресенье, потом поедем в Тбилиси. Вечером в понедельник выедем домой на поезде и утром во вторник будем уже в Баку, отвечаю я. Ты как приедешь, сразу мне позвони, пожалуйста. Я хочу с тобой встретиться. Я все решила, ну ты понимаешь. А то ты уедешь надолго потом и забудешь меня, отвечает она, а на глазах слезы. Не забуду и позвоню, и все будет хорошо. Не волнуйся, я тебе еще из Мексики сувенир привезу. Понча, например, и сомбреро. Будешь потом на пляже хвастаться, отвечаю я смеясь. И она присоединяется к моему смеху. Хорошо и такая хорошая она, ласковая, добрая и умная. И тут дают сигнал на посадку. Целую на прощание и бегу к поезду. И загружаемся. Еще несколько минут и мы поехали, а она осталась. Но я вернусь, я обязательно вернусь. И мы едем, я разместился в купе с моими хорошими друзьями, Великосумовым и 2 Владами Кадыровым, или Мишем. Сидим болтаем, чай пьем из знаменитых подстаканников. А Лемиш что-то странно на меня поглядывает. Что такое, Влад? Не выдерживаю и спрашиваю я. Да вот думаю, тебе Оля ничего не оторвет, отвечает Влад посмеиваясь. Ты про Ленку? Да Оля в курсе и не против, даже виделась разок. Говорит, с тобой все равно ничего не поделаешь, а так девчонка хорошая, смеюсь в ответ я. Все ржут, а потом Вели добавляет. Ты, Влад, еще не все знаешь, у Дана еще и в Киеве, и в Москве девчонки. Все смеются еще сильнее, а я, отсмеявшись, поправляю Вели. Ты, Вели, не совсем прав, в Киеве и в Москве одна и та же. На что Вели тут же отвечает. Видите, парни, учитесь. За Даном девчонки уже из Киева в Москву ездит. И снова смех. Хорошо, весело едем. И я отвечаю в тему. Главное в Кутаиси не познакомиться, а то потом начнут горячие грузинские парни требовать жениться на сестре. А я еще молодой, мне нельзя. А почему нельзя? Переспрашивает Влад Кадыров. И рассказываю шутку про то, что из-за жены сил на футбол не останется. Смех усиливается. А мы все едем. И вообще, говорю я, хотите прочитаю стихотворение про любовь, которое не один раз. Давай, говорит Вели, а остальные согласно кивают. А что удивительного, у нас город южный, стихи и красивые слова любит. И я читаю еще одно стихотворение из той, уже далекой жизни. А я любил всего лишь раз. Ну ладно, 5, наверное, будет. Любовь такая и не раз. Была когда-то и еще, наверное, будет. Та первая, была брюнетка. Тогда еще, в далеком детстве. но та еще кокетка, и шило было в нужном месте. Красивая, то спору нет, и хулиганиста, зараза, таких, наверное, полный свет, таких не видел я ни разу. Вторая тоже ведь брюнетка, и тоже в школе то была, но это вот уж не кокетка, вообще серьезная была, и вновь красиво как-то так, и взгляд то душу вынимал, возможно, то был знак, но я его не понимал. Потом вдруг третья появилась, и волос сразу посветлел, любовь в шатенку превратилась, я просто сразу офигел, и красота, что тут сказать, волна волос и взгляд цепляет, но тут совсем не передать, кто испытал, вот тот узнает. Четвертая позже появилась. Уж взрослый я, она не очень, притом то рыжая явилась, и вот красиво между прочим, и взгляд, и волосы, и кожа, тут долго можно говорить, но, впрочем, и она ушла попозже, и надо как-то дальше жить. Потом и пятая пришла, как издевалась, тоже рыжа, но как пришла, так и ушла, за ней пока всего лишь стужа, но вновь она была весьма красива и умна, быть может, была то рядом, но не всегда, а, впрочем, кто... Тут что-то скажет, теперь сижу в раздумьях я, когда придет шеста, седьма, восьма и далее по списку, но верю я всегда, придет и может даже близко, какая будет, неизвестно, и масти разные поди, но верю будет и будет честно, кому нужна та жизнь без той любви. Примечание автора, еще одно стихотворение, и вновь в канву момента и разговора, уж простите, не удержался, стихов много и они разные и проразные, ребята слушают, прониклись, но смотрит с легким непониманием, ну да упоминание о взрослости, как-то не подумал, но выкручиваюсь, не впервые, вы не удивляйтесь, тут часть про прошлое, оно было, часть про настоящее, оно есть, и часть фантазия про будущее, как я его себе вижу, девчонок много, и хороших хватает, и конечно будет еще любовь, ну что же, вроде звучит правдоподобно, и вновь прониклись, задумались. «Ладно, народ, надо спать, наверное, поздно уже», — говорю я, и мы заваливаемся спать. Более габаритные я и вели вниз, а оба Влада наверх, на вторые полки, та и доехали. Вот и Тбилиси, дальше автобус и марш-рывок еще на 3 часа. И, наконец, приехали окончательно, а завтра уже начинаются матчи. Сперва дубль, а через день и основа сыграет. Ну вот и матч, уже скоро, совсем скоро, и мы лидеры турнирной таблицы. Правда, по потерянным очкам уступаем Киеву, но он уже давно не играет и большинство его матчей перенесено на конец лета. Но даже по потерянным очкам мы вторые, а по набранным первые. И наконец выздоровел Пономарев, так что в последних матчах у нас был абсолютно идеальный состав. Все такие греты, если не половина команды, то треть уж точно. Главный дирижер и организатор игры. И с его выздоровлением сразу разыгрался Ахмедов, регулярно забивает, иногда и дубли. С этими мыслями сижу на скамейке запасных и жду начала матча с Кутаиси. И вновь мысли и анализ. Последние матчи прошли классно, ничья дома с Араратом, но это особый разговор. Уже сколько лет команды играют в ничью, ну чтобы никого не обижать, наверное. И победа на выезде над Шахтером 3-1. И вот сейчас торпеда Кутаиси. А у нас реально на поле сильнейший состав. В воротах Житков, защита, Вахабзаде, Федоворский, Панчик, Аллахвердиев. Полузащита, Ширинбиков, Добровольский, Гусейнов, Пономарев. И в нападении, Ахмедов и Джавадов. И матч начинается, кутаисцы пытаются комбинировать и придавливать. Но мы сильнее и по статусу, и по игрокам, да и по игре тоже. И постепенно начинает чувствоваться преимущество. И вот, чуть ли не первое обострение, наши перехватывают мяч. Пономарев бросает в прорыв на правом фланге Юниса Гусейнова. Тот обыгрывает кутаисца и отдает на ход Джавадову. Искандер отрывает от опекуна и бьет. Гол. 1-0 на 19 минуте матча. И играем дальше. До конца тайма было еще пара моментов, но не использовали. Удар Пономарева парировал вратарь, а прорыв Ахмедова сумели остановить кутаистские защитники. И перерыв. Второй тайм. Пока без замен. И играем. И в самом начале второго тайма получаем гол в наши ворота. Редкая атака хозяев. Прострел с правого фланга, непонятная активность в нашей штрафной и мяч влетает в наши ворота. 1-1 хозяева сравняли счет, и тут же раздается объявление диктора по стадиону. Мяч в ворота команды «Нефтяник» на 48 минуте забил Шенгелия, 11, торпеда Кутаиси. И сразу мысли в голове, а как Шенгелия знаковая фамилия, интересно тот или нет, вроде то еще не ушел из «Динамо ТБ». Впрочем, неважно кто, главное забили и сравняли счет, и игра продолжается, и вновь у кутаисцев обрезка в центре, Пономарев получает мяч, мгновенно бросает его на Добровольского, а тот в касание выводи Ахмедова 1-1 с вратарем. Гол. И счет уже 2-1 в нашу пользу и всего лишь 53 минуты матча. И играем дальше, но сегодня, похоже, злой рок преследует кутаистцев. Вновь потеря, мяч вновь у Пономарева, и на этот раз он длинным пасом выводит Ахмедова 1-1 с вратарем. А когда Ахмедов разбежится, то я не знаю защитника в нашем чемпионате, который кратко бы смог его остановить. И Машалла спокойно бьет мимо кипера кутаистцев. 3-1 и 61 минута матча. И тут же следуют замены, я и Сулейманов выходим вместо Джавадова и Гусейнова соответственно. И сразу же перестраиваемся. Машалла выдвигается на одну линию с последним защитником кутаистцев, создавая глубину атаки. А я начинаю мотаться, то выдвигаясь ближе к Ахмедову и создавая сдвоенный центр, то оттягиваясь к Пономареву и удваиваю число игроков, ведущих игру. Ну и периодически смещаюсь то направо к Добровольскому, то налево к Сулейманову. И постоянно создается численное и игровое преимущество. Кутаистцам становится совсем тяжело. Вот очередной удар Пономарева сотрясает штангу. А вот уже я смещаюсь в центр, отрываюсь от соперника и бью. Вратарь каким чудом достает мяч из левой девятки и переводит его на угловой. Пономарев подает. Я встречаюсь с мячом на ближнем углу и перевожу мяч головой на дальний угол. А там уже Федоровский. Удар и снова мимо. И вот, вновь принимаю мяч от Пономарева и моментально скидка на Добровольского и рывок. Принимаю обратный пас и мгновенно перевожу на противоположный фланг Сулейманову, а то бросает передачу в разрез на Ахмедова. Машалла отрывается от соперников, но уходит слишком глубоко в штрафную и бить уже неудобно. Ахмедов сходу простреливает и на мяче первый я, подставляю ногу и гол. 4-1. Это уже победа, и мы спокойно доигрываем матч. Все, выиграли, и мы по-прежнему первые в турнирной таблице. А позже очередные премии в стандартном размере и поехали обратно. Ну что же, хорошо съездили, хорошо сыграли. И мы лидеры, а четверо из нас уже в сборной. И возможно, это только начало. А пока, уважаемые читатели, вы ждете новой главы и новых приключений Дона, которые обязательно будут уже завтра, могу порекомендовать вам другие книги с тем же главным героем. Предыстория всех приключений Дона во всех мирах, события которой периодически всплывают в памяти Дона, комедия, чуть наставшая трагедией, но закончившаяся классическим хэппи-эндом, благодаря чему мы и можем читать о новых приключениях Дона в разных мирах. Дон хранитель https://outhartadeiriader 281 062 548 251. Вторая история о Дане, идущая практически параллельно с футбольной историей и, кстати, пишущаяся одновременно. Классическая боярка, с гаремом, магией, поединками и романтикой. И, конечно, юмор тоже присутствует. Дан, хранитель, новый мир, https://outhartadeiriader 285 584 2 590 743. Глава 30. Любовь, футбол, сборная, все сбылось. 21.05.86 сред. Стою в раздевалке, тренировка закончилась. Обдумываю планы на вечер. Ты чего завис, Дан? Это Игорь Добровольский, выходя из раздевалки, обернулся и заметил задумавшегося меня. Да ничего, Игорь, все нормально, задумался просто, отвечаю я и тоже иду на выход. А, ну тогда ладно, ну давай, счастливо, до завтра, говорит Игорь и помчался прочь, тоже к коню, только четырехколесному. Стоит, ржет, точнее гудит потихоньку. Да, Игорь у нас тоже недавно обзавелся четырехколесным другом, так что уже не безлошадный. Ну а я пока на своем верном Хонде раскатываю. Рано мне еще четырехколесного друга заводить. Хотя лошадок у меня под капотом не больше было, чем у Игоря. Ладно, надо гнать на стоянку и к Лене. Она чего-то такого намекала и намекала. Ну посмотрим, посмотрим. Да и дома у меня кое-чего интересного припасено, развлечемся. И добежал до стоянки, прыгаю в седло и помчался в район Разина. Не сказать, что близко, но на моем коне и 100 верст не крюк, а тут явно поменьше будет. Да и разве может быть далеко и неудобно, если там моя девчонка живет, и не просто девчонка, а моя и любимая. 20 минут гонки по улицам, рокота мотора и грохота колонок, и я на месте. Припарковался у дома, перекинулся парой слов с местными пацанами, они меня уже знают и как всегда уважают. И погнал за Леной. Вот приметная восьмиэтажка, четвертый этаж и звонок. Звоню и открывают. Моя дорогая собственной персоной. Привет, Лена, здороваюсь я, а меня хватают и затаскивают в квартиру. Тут на меня, как всегда, находит, и я отмачиваю нечто в своем обычном репертуаре. Не бейте меня, не виноватый я. Я просто мимо шел, смотрю, звонок симпатичный, чего бы не позвонить, вот и позвонил, горестно жалуюсь я непонятно кому. Лена тут же начинает смеяться, потом, успокоившись, говорит: «Да, ладно придуриваться, с тобой просто родители хотят познакомиться, узнать, с кем свою дочурку отпускают. Это можно, только я без коньяка, шампанского, мороженого и цветов, не ожидал, каюсь я. А зачем такой странный набор?» — спрашивает Лена, постепенно утаскивая меня в сторону кухни. «Как зачем?» — удивляюсь я. «Маме цветы, детям мороженое, папе коньяк, ну а мы с тобой обойдемся шампанским. Ты же не пьешь?» «Да и детей нет», — удивляется Лена. «Ну так даже интереснее, тебе больше достанется, а смотришь, через сколько-то месяцев и дети пойдут», — смеюсь я. Она тоже смеется немного смущенно, потом обнимает меня и говорит шепотом: «Я и без шампанского согласна, только давай пока без детей, рано ешь». Я целую ее, и она отвечает, но потом отстраняется и показывает глазами в сторону кухни. Я понятливо киваю, и мы заходим. И дальше зависаем еще на полчасика, пьем чай, знакомлюсь с ее родителями. Ну что сказать, родители как родители, нормальные люди. Андрей Валентинович и Нина Андреевна. Симпатичная пара средних лет и среднего роста, и оба светлые шатены, как и их дочка. Ну и познакомились, и думаю, они успокоились. Знают теперь, с кем их дочка время проводит. Ну, попили чайку и собрались гулять, гулять. И идем до мотоцикла. Дошли и остановились. И тут я понимаю, что-то потерялся я с этим чаепитием. Веду себя несвойственно для себя, слишком прилично и тихий. Ах, самому противно стало, нафиг такой кому нужен. Нет, думаю, срочно исправляться. И начинаю. Обнимаю Лену и целую прямо в дворе и прямо в губы. Она сперва даже немного испугалась, а потом отвечает и так страстно, что сразу ясно, чего хочет на самом деле. «Я соскучился», — говорю я и продолжаю, обнимая ее: «Поехали ко мне, я тоже соскучилась», — отвечает она. «Поехали». И мы запрыгиваем на мотоцикл и помчались. Ощущения сумасшедшие. Скорость, рокот мотора, звучание колонок и прелестная желанной девушки, прижимающейся сзади. И все это вместе сносит мозги напрочь. И домчались, мотоцикл на стоянку, сами ко мне. Мгновенно пролетели 4 этажа и несколько метров подъезда. Щелкнула входная дверь, и все мы внутри, и мы надежно спрятались от всех. Я снова обнимаю ее, целую, прохожусь по телу руками, снова целую и вижу: плывет. Потом отстраняюсь и вспоминаю о сюрпризе, и мозги резко переключаются. А что, времени достаточно на все хватит? Я отхожу на шаг, окидываю ее взглядом, произношу на автомате: «Раздевайся», и убегаю на кухню. Ну, сюрприз там. Через пару минут возвращаюсь с миской и ведерком в руках и вижу сюрреалистическую картину. Посреди прихожей стоит моя Леночка в одном белье, одновременно пытаясь прикрыться руками и не выглядеть смешной. И пунцовая, вся пунцовая, но такая красивая. Я улыбаюсь, ставлю все на столик в прихожей, подхожу к ней и говорю с улыбкой: «Я имел в виду снять верхнюю одежду, но мне нравится ход твоих мыслей, и ты такая красивая. Дай посмотрю, полюбуюсь», и отвожу ее руки, раскрывая всю перед собой. И в глазах темнеет, в голове шум, в ногах слабость. Ну так понятно, от такой-то картины кровь моментально отлила от ненужных сейчас органов к нужным. Не хватает крови на всех, а красиво, чертовски красиво. Волна волос падает на прелестные светлые плечи, белое белье на светлом теле почти незаметно и производит сногсшибательный эффект. Грудь задорно поднимает то, что еще не успели снять, и ее очень хочется попробовать на вкус и ощупь. Взгляд снова возвращается к лицу моей новой любви, и я отмечаю: а она на самом деле очень красива. Причем какой-то домашней и в то же время вызывающей красотой. Четко очерченные черты лица, слегка припухлые губы и немного задорный носик, все это очень даже не слабо заводит, и просит, нет, просто требует внимания и ласки. И конечно получит, но немного позже, у меня на сегодня обширные планы. И я вдруг снова обнимаю ее, целую, потом говорю на ухо: «Я просто хотел тебя сперва немного удивить, побаловать и накормить, но так тоже можно и даже интересно». И подхватываю ее на руки, несу на кухню, сажаю на стул и говорю притворно строго: «Сиди и никуда не убегай, я сейчас вернусь». И вновь мчусь в прихожую, подхватываю миску и ведерко, и обратно на кухню. И наконец я раскрываю тайну своих метаний: «А мы сегодня будем лакомиться черешней, самой крупной черной черешней, которую я только нашел на рынке, не менее крупной и вкусной клубникой, с того же рынка, и черным, белым и красным хартутом, опять же с рынка. И я открываю немаленькую такую миску, в которой насыпано вперемешку все вышеназванное. Красота. Но, я продолжаю презентацию, а заедать все это великолепие мы будем настоящим пломбиром и запивать, конечно же, шампанским. И демонстрирую ведерко пломбира и бутылку шампанского. Она смотрит с улыбкой и ничего не говорит, видно, вспомнила про шампанское и детей. Да я такой, я коварный. И я наклоняюсь к ней, целую в губу. Потом отпускаю и беру бутылку шампанского со словами: «А сейчас будет праздничный салют», и с негромким хлопком открываю шампанское, разливаю его по бокалам и моментальным движением приподнимаю Леночку со стула, сажусь сам и пересаживаю ее к себе на колени, и понимаю, вот так мне нравится куда больше. Прелестное тело на коленях, прелестная головка в доступности губ и вообще все в доступности, хорошо то как, и немедленно проверяю, насколько доступно и насколько хорошо. Поцелуи, руки гладит прелестное тело, где им вздумается, а хозяйке того самого тела это очень даже нравится, эмоции не обманешь и организм тоже. Но останавливаюсь и говорю: ну вот, опять, обещал накормить и получается, обманываю, нет, на это я пойти не могу, сейчас буду тебя кормить, и начинаю исполнять обещанное. Вот съешь черешенку, а вот клубничка, а это попробую тут, вкусно, и шампанским запивай, запивай, а мороженкой заедай, заедай. И произносится все это, кормя с рук, сидящую у меня на коленях мою прелестницу. А она уже почти обнаженная, собственно верхнюю часть мои хулиганские руки уже успели снять, аргументируя тем, что жалко, испачкает. Так что реально мало что надето. Ощущения непередаваемые, почти обнаженная красотка, сидя у меня на коленях, ест с моих рук клубнику, черешню, тут и мороженое, и запивает все это шампанским. И я вспоминаю стихи, тоже, еще из того мира и начинаю их читать. Любви все возрасты покорны, и покоряет всех она, хотя высказывания спорны. Кто тут сполна, а кто едва. Любви хотят все сильно, сильно. Хотя и в этом есть вопрос. Бывает так, что все бессильно. И вот тогда, какой уж спрос. Любовь, хорошая мечта. Кому нужна, кому не очень. Любовь сбывается всегда, всегда, всегда неясно, впрочем. Любовь, такие вот дела. Тому далась, того забыла. Любовь, ведь женщина она, и говорят, как это мило, и говорят, бороться надо, потом, что в общем бесполезно, что суждено, вот то судьба, а в целом, вовсе неизвестно, любовь, любовь, такая стерва, а что поделать, все такие, и вновь, и рвутся нервы, а обещали горы золотые, золотые горы, пуховая кровать, и косяками отлетают споры, никак мечту тут не поймать, любовь с мечтой летят, облом их погоняет. Внизу там зрители стоят, ну да, такое вот бывает, и плюнув, зрители ушли, остались самые стойкие, облом с мечтой свалили, любовь ушла на горки, те, кто остались, закричали, лови, лови, лови ее, не знали и не понимали, что все к тому и шло, любовь тут сделала вираж, и выбрав цель, ушла в пике, она вошла в особый раж, не изменила вновь себе, и жертва тут поражена, открыто сердце, заходи, вторая цель не выбрана пока. Все впереди, и было так, и будет впредь, любви все возрасты покорны, не остановит даже смерть, это игры, но все тут спорны.